Вы, вероятно, чувствуете себя так же, как люди, страдающие болезнью исчезновения. Но это не то же самое. Это может даже усилить осознание того, кто вы есть. Он замолчал, словно кто-то дал ему сигнал отбоя или сообщил, наконец, что аудитория давно от него отключилась. «Спасибо. Вы были очень добры и терпеливы. Если кому-то захочется продолжить дискуссию, через минуту я спущусь в вестибюль». Разочарованные зрители летаргически поаплодировали лже-мессии и, не дожидаясь, пока занавес скроет его хлипкую фигурку, начали надевать жакеты и пробираться к выходу. Никому не хотелось оказаться в вестибюле, когда он туда выйдет. Даже Ади. Не знаю, разочарование ли речью Антона, или чувство вины из-за связи с Сэмми было тому причиной. Но она так стремительно бросилась к машине, что мы едва догнали ее. На обратном пути, вместо обычной бурной дискуссии, в салоне царила мертвая тишина. Наконец Ада прошипела. Он продался англичанам. После секундной паузы отец возразил. «А мне кажется, он говорил очень хорошо. Правда, я не все понял. У него акцент». Он произнес это сочувственно, словно проклятие британского акцента было еще одним поводом для третирования героев-эмигрантов. Ада хранила мрачное молчание. Когда мы высадили Круков у их дома, она лишь коротко кивнула на прощание. Алекс сказал «пока». На следующий день рано утром, когда мальчики уже ушли в школу, раздался звонок. Открыв дверь, Ада увидела на пороге Антона. Он был все в том же зеленом блейзере. В одной руке держал букет львиного зева, в другой — потертый кожаный портфель. Прикрыв рот рукой, Ада попятилась. «Можно войти?» «Конечно, входи!» — пригласила она и повела его через кухню в гостиную с облупившимися обоями. Антон, впрочем, не замечал убогости обстановки. Он не сводил глаз с Ады. Теперь настал ее черед неуютно поежиться. «Понимаю», — сказал он. «Ты, наверное, испытываешь неловкость, поэтому не будем об этом. Я знаю, что ты и все остальные подумали о моей лекции. Неважно. Сказал то, что сказал». «Дело сделано». «Я слышал про льва. Мне очень жаль. Честно говоря, я гораздо лучше о нем думал. Война меняет людей. Эмиграция тоже. Меня она тоже, как видишь, изменила. Я продался британцам, так люди говорят. Не самые плохие руки, чтобы отдать себя в заклад, если не потерять при этом закладной. В их культуре много прекрасного». Истинно прекрасного. А поскольку они о нашей практически ничего не знают, я порой даже испытываю некоторые чувства превосходства. Теперь они сидели на диване. Он оглядел стены. «И кто же этот художник?» «Мой сын, Алекс». «Неплохо, Ада. Никогда не знаешь, что из кого получится, пока не увидишь». Ада заметила, что он изо всех сил старается избавить ее от неловкости, словно это она была у него в гостях. Но как посидели у него виски! Когда она видела его в последний раз, он был пылким юношей, полным литературных фантазий. Почему она боялась его теперь? Словно прочтя ее мысли, он сказал: «Не бойся. Обещаю ничего больше не говорить об Уолте Уитмане и даже об Эмилии Диккенсон, во всяком случае, сегодня». Она заставила себя тряхнуть головой. «Откуда этот ступор?» «Ада, я сделаю тебе безумное предложение. в самом деле безумная».